пилкой по головке бекаса, чтобы сокрушить ее и добраться до мозга. Генри однажды пытался стать вегетарианцем. Можете в это поверить? Но для меня это было невыносимо. «Генри», — сказала я ему, — «этому должен быть положен конец. У нас в кладовке достаточно еды, чтобы накормить целую армию, и я не могу справиться с ней одна. Представьте себе, дорогой, я только что заказала 2 десятка зайцев». «Генри», — сказала я, — «тебе придется расстаться с этой глупой причудой». Мне пришло на ум, что, судя по всему, Генри хоть и был самую малость несносным мужем, тем не менее прожил жизнь, полную несбывшихся надежд. Деметриос Мустафа убрал остатки бекасов и налил нам еще вина. Я чувствовала, как меня начинает раздуваться от еды, и уповала лишь на то, что ее последует не слишком много. Но рядом с моей тарелкой по-прежнему находилось целое войско неиспользованных ножей, вилок и ложек. Вот почему я с тревогой наблюдал, как Деметриос Мустафа направляется к нам через мрачную кухню с огромным блюдом в руках. «А, — сказала графиня, в волнении воздев свои пухленькие ручки, — главное блюдо! Что это такое, Мустафа? Что это такое?» «Дикий кабан, присланный Макроянисом», — ответствовал Деметриос Мустафа. «О, кабан! Кабан!» — пронзительно вскрикнула графиня, охватывая руками свои жирненькие щечки. «О, как чудесно! Я совсем забыла про него. Надеюсь, вы любите кабанину?» Я ответила, что это один из моих любимых видов мяса. И это было истинно так. «Но, пожалуйста, только самый маленький кусочек». «Ну, конечно», — сказала она, склоняясь над большущим, поджаристо-коричневым сочным окороком и отрезая от него толстые розовые ломти. 3 из них она положила на тарелку. Явно полагаю, что это и есть, по любым меркам, маленький кусочек. А затем принялась гарнировать их. Гарниром служили очаровательные маленькие золотистые лесные грибы-лисички с тонким, почти винным вкусом. Крохотные кабачки, фаршированные каперсами со сметаной. Картофелины, запеченные в мундире, аккуратно разрезанные и смазанные маслом. Морковки, красные, как морозное зимнее солнце, и большие древесные стволы белого лука-порея, тушеного в сливках. Обозрев все это блюдо съестного, я украдкой расстегнул 3 верхние пуговицы на шортах. Мы ели столько кабанины, когда Генри был жив. Видите ли, он ездил стрелять кабанов в Албанию. А теперь кабанина у нас редкость. Какое же это наслаждение! Хотите еще грибов? Нет? Ну и отлично. Теперь, я думаю, нам следует сделать передышку. Передышка, как я неизменно полагаю, необходима для хорошего пищеварения, сказала графиня и наивно добавила. К тому же она дает возможность съесть еще больше. Кабанина, хорошо вымоченная в вине с запахом какой-то травы и нашпигованная чесноком, благоухала и исходила соком. Но все равно я едва одолел ее. Графиня же съела 2 порции равных объемов, после чего откинулась на спинку стула с лицом, залитым бледной красновато-коричневой краской, и отерла пот со лба совсем неподходящим для этой цели кружевным платком. «Передышка, да?» — улыбаясь мне, произнесла она заплетающимся языком. «Передышка, чтобы собраться с силами». Я не ощущал в себе сил, с которыми можно было бы собраться, но предпочел умолчать об этом. И только кивнул, улыбнулся в ответ и расстегнул остальные пуговицы на шортах. Во время передышки графиня курила длинную тонкую манильскую сигару и ела соленые орешки, безумолку болтая о своем муже. Передышка пошла мне на пользу. Мне уже не так хотелось спать, и я стал более непринужденным. Когда графиня в конце концов решила, что мы дали достаточный отдых нашим внутренним органам и потребовала следующее блюдо, Деметриос Мустафа принес 2 по-божески маленьких омлета с хрустящей коричневой корочкой снаружи и жидкие и сочные внутри, начиненные крошечными розовыми креветками.